«Мисс Варти, вы совершенно себя не бережете», — вещал врач, накладывая мне внутренние магические швы на разлетевшиеся ко всем чертям от перенапряжения сосуды. «Вы понимаете, что это могло плохо для вас закончиться?» «Не было выбора», — ответила я. И получила властное «не разговаривать», после чего врач взялся за следующие сосуды. Это был очень глупый поступок. Вернулся он к образу любящего пожурить доброго доктора, и мне пришлось сидеть неподвижно и лишь прислушиваться к тому, как за дверью ругаются между собой профессор и миссис Макстон. «Вы обязаны были вмешаться! Вы же ее защищаете!» — бушевала моя экономка. «Защитить от чего? От желания спасать вашу никчемную, насквозь пропитанную чайной церемонией жизнь? Мне ничего не угрожало, а вы насквозь провонялись табаком!» «Моя дражайшая миссис Макстон!» — шипел доведенный до предела боевой маг. «Ваша мне ничего не угрожало! Без оперативного вмешательства Аннабель грозила вам стремительным развитием склероза в течение 7 дней!» И за дверью воцарилась тишина. Доктор Энью, чуть сместив пальцы с переносицы уже на нос, тихо спросил. «Миссис Тотс?» «Угу», — промычала я, отвечать иначе в моем положении было бы не самым лучшим решением. Некоторое время помолчав, доктор вдруг произнес. «Я предполагал, что здесь дело нечисто». На мой вопросительный взгляд доктор пояснил. «Ее работницы никогда не беременели. Глаза мои, вероятно, сделались округлыми». И мистер Тотс ни разу не обращался ко мне за помощью, что несколько странно в его возрасте, вы не находите? Я находила, но я знала, на что способна магия драконов. Камни основания дома вполне могли быть вместилищем многих заклинаний. К примеру, как камень в доме профессора Стентона, и в таком случае о болезнях в любом возрасте говорить не приходилось. «Да-да, знаю, о чем вы подумали», — покивал доктор. Но ни миссис Тотс, ни мистер Тотс не являются драконами. Дом они строили сами, соответственно, никакой драконьей магии в его фундамент заложено не было. И опять же, если бы она и была, вопросы по поводу отсутствия беременности и все равно остаются. Он сместил пальцы еще ниже и добавил. Подозрения были, доказательств не было. Судорожно выдохнув, я промолчала, и потому что сказать было нечего, и потому что говорить сейчас не было никакой возможности. «Кстати, на вас приворот», — уведомил мистер Энью. «Угу», — только и сказала я. «Снять его вы не сможете еще несколько дней», — меланхолично продолжил врач. «Но я вижу искажение восприятия. Удалось справиться». В этот момент на улице послышался шум. Врач на миг бросил взгляд за окно и так и застыл. Между тем шум нарастал, прибыла вызванная полиция, начали выставлять заграждения, отделяя цветочную лавку от появившихся зевак. Нет, я всего этого не видела. Но крики полицейских «Расходитесь, всем расходиться! Здесь смотреть не на что!» слышала превосходно. «Мисс Вайерти!» — голос врача вдруг сделался странным. «А вы... А миссис Тотс, это был лорд-старший следователь?» И на меня потрясенно посмотрели. Широко улыбнулась в ответ. «Не делайте так», — мгновенно посоветовал врач. «У вас и зубы в крови. Жуткое зрелище». Глянул вновь за окно, усмехнулся и добавил. «Но он смотрится хуже».